То, что рассказывал сейчас Иона, могло показаться невероятным, если бы мальчик сам не был свидетелем жуткой сцены у костра. Но как невелико было доверие к Ионе, следовало пока молчать. Федя только сказал: «Так ведь монаху я слышал не то что человека. Насекомое убить грешно». «А они сами не убивали, упаси Бог. Мало ли здесь лихих людей шатается. За золотую монету кого хочешь, прирежут». «Если бы только так», — подумал Федя. «Ну и что дальше?» — нетерпеливо спросил он. «А ничего», — глухим голосом отозвался Иона. «Грех на моей душе вечно будет лежать за то, что об истории сей умолчал. И все же расскажите, как вы монастырь покинули?» — тихо попросил Федя. Монах с трудом оторвался от горестных мыслей. «Ладно. История, которую сейчас поведаю, тебе наверняка больше других понравится. Жизнь в обители своим чередом шла, благочестивая внешне, в трудах и молитвах. Прошло еще какое-то время, я свыкся с этой жизнью, а о прошедшем старался не вспоминать. Но провидение, как видно, избрало меня в участники необычных дел и готовило новые испытания. Ты, конечно, знаешь старую крепость и колодец на Святой горе. В те времена воду из колодца уже давно объявили святой, но паломники приходили редко. Уж очень труден был путь на гору. И вот монастырский совет принял решение проложить к вершине дорогу, а возле колодца выстроить часовню. Дорогу быстро проложили. В помощь монахам человек по 80-100 паломников снаряжалось. Теперь путь к колодцу намного облегчился. Больных и увечных стали на мулах доставлять. Приспела пора часовню возводить. Недолго думая, приказал настоятель разбирать для строительства часовни старую крепость. «Братья, народ, не бог весть какой грамотный, а и то засомневались, стоит ли губить памятник архитектуры, построенный еще при римлянах. Прослышал игумен о тех разговорах, но решение своего не отменил. Ну ладно. Пришлось ломать стену и одну из башен с восточной стороны. А дело оказалось ой каким нелегким. На века сооружение возводилось. Стены толщиной в метр». «Знаю», — хотелось крикнуть Феде, — «уж кто-кто, а он успел убедиться в прочности стен». Лихорадочный интерес овладевал мальчиком. Он не пропускал ни слова. Прошло так с неделю, а потом попался нам особенно трудный участок. Решили рвать динамитом. «Это там, где высохший дуб стоит?» — спросил Федя. «А ты почем знаешь?» «Играли там в войну». «Так что же дальше?» Разбирать камень после взрыва решили утром. Братья в обитель отправились, а я задержался. Любопытно было на взрыв посмотреть. Подрывники динамит заложили, по Бигфордову шнуру огонь пустили. Взрыв грянул. Часть башни точно кто-то изнутри гигантской кувалдой вышиб. Подрывники ушли. Остался я один. Вижу, в одном месте кусок стены после взрыва едва держится. Так и просит, чтобы его обрушили. Взял я лом, ударил раз, другой и отбежал. Обрушилась стена. Когда пыль улеглась, вижу, за отвалившейся стенкой ниша открылась, вроде кельи монашеской. Сундук кованый стоит, мешки кожаные, бочонок. Один мешок, видать, камнем царапнуло, и из прорехи звяк-звяк-звяк золотые монеты падают. Я не то чтобы обрадовался деньгам, а уж больно неожиданно получилось. Другие всю жизнь клады ищут, а тут не ждал, не гадал, само пришло. Помолился, залез в нишу, сундук открыл, мешки развязал. Все уж ветхое стало, давно клад упрятан. Но содержимое горит, переливается. Монеты такие, что теперь не встретишь. Оружие, посуда украшения разные, все из золота и серебра. Многие вещи дорогими камнями украшены, алмазами, сапфирами, рубинами, аметистами. Сел я посреди этого богатства и думаю, как дальше быть. Первой мыслью было идти в обитель и обо всем отцу Илеодору рассказать. Однако, пораздумав, отказался от этого. Монастырь и без того богат, да и прежних чувств к святым отцам я уже не испытывал. Вспомнилось, как помешал мне настоятель погорельцам помочь, и решил на этот раз по-своему сделать. А как? Собрался с силами, и чтобы братья утром на сокровище не натолкнулось, перетаскал их на новое место, которое облюбовал среди развалин. Как ни поздно было, по возвращении в обитель сразу попросился на прием к настоятелю. Предстал пред его очи и доложил, что волею Божьей стал обладателем немалых ценностей и хотел бы передать их обители, если она обязуется построить для абхазцев школу, больницу и часть раздать бедным. Предлагаю это с целью возвысить обитель в глазах верующих. Чтоб ты думал? Обвел меня игумен вокруг пальца, как последнего дурака. И верно, дурак я и есть, что задумал в хитрости с ним тягаться. Выслушал меня настоятель и, подумав, ответил. Намерение твое богоугодно, но приходи утром, обо всем поговорим. Я почти не спал, едва утро дождался. За утреннюю выстоял и снова к настоятелю. Ждать приема на этот раз пришлось долго, и душа от этого ожидания не на месте была. Наконец принял меня игумен. «Как, спрашиваю, решили, владыка?» А он совсем не такой, как вчера. Ходит по приемной, посмеивается. «Откуда, — говорит, — у тебя такие деньги завелись? Наследство, что ли, получил?» «Нет, — отвечаю, — но про сокровища молчу. А он и не допытывается. Видать, — говорит, — тебе голову вчера напекло. Отдохни несколько дней. Освобождаю тебя от послушаний. Иди с Богом». Вышел я от игумена и скорее на гору, к тому месту, куда клад перепрятал. Так и есть. Пусто. «Да что же случилось? Куда он делся?» — не выдержав, воскликнул Федя. «А то, что люди игумена к этому времени его уже вывезли. Это я по своей простоте решил, что все хитро задумал. А он сразу смекнул, откуда у меня богатство взялось. Знал, где я в то время работал, знал, что, согласно преданию, клад в крепости спрятан. А я к нему пришел возбужденный, даже рясу, перепачканную камнем, не догадался сменить. Ну, игумену все эти обстоятельства нетрудно было сопоставить и свои меры принять. Сел я на камень, и такая тоска на меня навалилась, что впору в пропасть бросаться. Братья видят, что неладно со мной, собрались вокруг, стали спрашивать, не болен ли. А я и вправду что-то несуразное бормочу. Двое взяли под руки и отвели в обитель, в больницу. Признал доктор нервное расстройство. Выпустили меня только через месяц, хотя я на другой день в себя пришел. Много за это время передумал. После освобождения призвал меня игумен. «Помню, — говорит, — ты про какое-то богатство толковал. Ну, понятно, нездоров был. А здоровому было бы грех такие речи говорить. Предположим, ты бы клад нашел. Так, во-первых, тебе по уставу своего иметь не положено. А во-вторых, опять же, на монастырской земле добро находится. Так вправе ли ты им распоряжаться и условия ставить?» «Разве нельзя было пожаловаться? — спросил Федя. Монах добродушно и снисходительно посмотрел на него. «А кому? Отец Илеодор самому наместнику Кавказа, духовный отец. Как же, станут меня слушать? А на мне еще клеймо сумасшедшего. Иди с Богом, — говорит мне игумен, — о земном меньше думай, помалкивай да молись почаще. А я уж давно по-своему решил. Прощайте, — думаю, — души заблудшие, чем дальше от вас, тем лучше. Нет, — говорю, — святой отец, — я в горы удалюсь, отшельником стану. Игумен, конечно, рад радеханик от такого беспокойного инока избавиться. Для прилику отговаривал немного, а потом отпустил. Так и оказался я здесь, так и стал один жить. И сколько же вы здесь один? 8-й год живу, не ведая тревог. Дни провожу в трудах и молитвах, и сон мой спокоен. На этом закончился разговор. Но Федя еще не раз возвращался к нему, расспрашивал о кладе, и беспокойство снова овладевало им. Сколько еще продлится его выздоровление? В городе его, конечно, хватились, и, надо думать, Аджин рассказал, зачем понадобилось Феде идти в горы. Возможно, его уже разыскивают, несмотря на непогоду. Но только чудо может привести людей к затерянному в горах жилищу отшельника. А что, если монахи все выпытали у Василида и сейчас пробираются сквозь вьюгу к пещере, где спрятан клад, чтобы перепрятать его заново? Самой тягостной была мысль об отце, ведь у него есть все основания думать, что Федя уже покоится где-нибудь под каменной лавиной или на дне монашки. Мысль обратиться к помощи отшельника все чаще приходила Феде в голову. Как-то вечером, когда Иона, усевшись у очага, занялся приготовлением ужина, Федя заговорил о том, что волновало его. Но начал он издалека. «Дядя Иона, а кем был отец Георгий, когда вы в монастыре жили?» «Уставщиком был. А настоятелем, говорил я тебе, отец Илиадор». «А что, отец Георгий сейчас обителью правит?» «Последние годы был во главе монастыря, а недавно умер. Мир праху его, хороший человек был. Будь он в то время настоятелем, может, и история с кладом сложилась бы иначе. А кто же теперь в настоятелях? Я слышал, что казначей Евлагии на это место прочит». Иона пришел в сильнейшее возбуждение. «Да неужто?» — горячо воскликнул он. «Неразумно было его при деньгах ставить, а уж иметь такого человека над всей братьей не приведи Господь». Иона схватил кочергу и с ожесточением, изумившим Федю, начал колотить ею по затухающим головням, высекая из них снопы красных искр. Умерив свой гнев, он застыл в понурой позе. Наступило молчание. «Дядя Иона», — вдруг сказал Федя, — «та история с сокровищами еще не закончена». «Откуда тебе знать об этом, отрок?» «Да уж так случилось». Волнуясь и торопясь, Федя начал рассказывать о голоде в Поволжье, о скупости монастыря, о правительственном декрете. Отшельник с жадным вниманием слушал мальчика. «Так почему власти не отнимут золото?» — спросил он. «Так в том-то и дело, что о тех сокровищах мало кто знает. Евлагий припрятал их. А когда декрет вышел, его сподручные все из монастыря вывезли и в горах захоронили. Теперь даже обыск в обители не поможет». Федя сморщился, поняв, что сказал больше, чем намеревался. «Не хочешь ли ты сказать, что знаешь, где находятся ценности?» Таиться дальше не имело смысла. «Да, знаю. Я обманул вас вначале, что от взрослых отстал. Я и сам это понял». Наступило долгое молчание. Федя понимал, что слово теперь за Ионой. «Ты хочешь, — спросил монах, — чтобы я пошел в город?» «Да. Я бы письмо с вами отправил». Если бы Федя знал, какое смятение овладело отшельником. «Вот оно как! Господи, за что мне сие?» — пробормотал он. «Там люди гибнут», — сказал Федя. И он долго не отвечал. «Знаешь что?» — наконец заговорил он. «Утро вечера мудренее, я молиться буду, подумаю». Остаток вечера прошел как обычно, они коротали время у огня и, точно условившись, говорили лишь о незначительных вещах. Поужинали кашей из гоми – злак, выращиваемый на Кавказе, и выпили по кружке компота из диких яблок и алычи. Затем в пещере воцарилась тишина. От мыслей, теснившихся в голове, Федя не мог заснуть, а, как и в первые дни болезни, погрузился в какое-то лихорадочное состояние. Но под утро он крепко заснул, и сон, пришедший к нему, был сладок. Он снова видел себя вместе с друзьями, с Аджином и Василидом. Затем к ним присоединились Тагуа и рыжий монах. Охотник что-то рассказывал, ему вторил отшельник. Федя вдруг проснулся и открыл глаза. Неужели к нему вернулась болезнь? Он по-прежнему слышал голос Тагуа. Мальчик повел глазами и увидел на стене висящую бурку. Все еще не веря себе, он приподнялся на локти. Охотник и отшельник сидели рядом у пылающего очага и мирно беседовали. Федя все лежал и смотрел, а сердце полнилось радостью, и от нее вдруг навернулись слезы. Он справился с ними и позвал: «Тагуа!» Охотник встал и быстро подошел к нему. «Живой джигит!» Не в обычае абхазцев мужчин было целоваться. Он взял мальчика за плечи, потом обнял. Иона со своего места, улыбаясь, наблюдал за ними. Тагуа помог Феде одеться и встать на ноги, хотя тот уже в этом не нуждался. От ночного болезненного состояния не осталось и следа. Иона, поддавшись общему возбуждению, был подвижен и разговорчив, как никогда. Феде не терпелось узнать, что происходит в городе, но Тагуа, выехавший почти следом за ним, и сам ничего не знал. Над очагом в котле уже попыхивала мамалыга. Сели за завтрак. Дальнейшие события развивались стремительно. «Ну как, друг, ехать можешь?» — спросил Тагуа. «Ехать?» Федя вскинул удивленные глаза. «На чем?» «Не на мне, дорогой. Лошадь за дверью ждет». «Тогда, конечно!» — воскликнул Федя. «А не простудится отрок?» — с сомнением произнес Иона. «Не бойся. У меня для него такая бурка есть. В Сибирь можно ехать». Через час Федя с охотником готовы были пуститься в дорогу. За дверью всхрапывала и била копытом оседланная лошадь. Федя закутался в знакомую бурку, Тагуа облачился в другую. Иона приготовил им в дорогу узелок с провизией. Когда уже собирались прощаться, он отошел в угол и достал из сундучка какую-то вещь, завернутую в тряпку и перевязанную бечевкой. «Возьми», — сказал он, подавая ее Феде. «Когда приедешь в город, сдай в ту комиссию, о которой рассказывал». «В Помгол», — напомнил Федя. «А что это?» «Посильная лепта. Фамильная вещь. Хоть и говорится, не бери с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои. Взял я ее, когда из мирской жизни уходил». В тумане своего счастья, вызванного скорым возвращением в город, Федя не замечал, что творится с Ионой. Только теперь он услышал, как дрожит его голос. Увидел печаль в глазах. Федя кинулся к отшельнику на грудь и едва не заплакал. Одно утешало. Он не сомневался, что они еще встретятся. Все трое вышли за порог. Боже, до чего изменилось все вокруг! Горы сверху донизу оделись праздничной сверкающей белизной. Небо рядом с нетронутым девственным снегом казалось еще синее. От свежего воздуха, как от вина, кружилась голова. С помощью охотника Федя взгромоздился на лошадь, Тагуа взял ее под узцы и двинулся вниз по склону. Иона пошел проводить их. Минут 20 они преодолевали довольно опасный спуск между скалами, потом вышли на тропу, остановились попрощаться. «Ну, дай вам Бог удачи!» Иона перекрестил Федю и Тагуа. «Авось встретимся, а до того часа я буду молиться за вас». Перед тем, как свернуть за гору, Федя оглянулся. Рыжий монах стоял на том же месте, и его неподвижная фигура в сером балахоне среди сплошной белизны походила на статую. Глава 23, в которой все идет хорошо, и ничто не предвещает грома среди ясного неба. Федя проснулся в чистой беленой комнате. Вчера при свете керосиновой лампы он мало что увидел. Впрочем, и сейчас рассматривать было нечего. Крашеная железная кровать под казенным одеялом, на которой он лежал, тумбочка и табуретка. Вот и все. Если сесть на кровати, можно выглянуть в окно, что Федя и сделал немедля. Теплый ветер, врываясь в комнату, вздымал марлевую занавеску. За окном из-за семейки тонких кипарисов проглядывала набережная. Там сновали люди. Чудеса! Вчера они с охотником почти весь день были в окружении снегов, а здесь к окну тянулись ветви персика с готовыми распуститься пуговками цветов. Утро переливалось веселыми красками, солнце слепило глаза. Открылась дверь, и вошла русская девушка в белом халате. «Здравствуй, больной», — сказала она. «Здравствуйте, я уже не больной. Это доктор решит. Измерь температуру». Она протянула градусник и с любопытством разглядывала Федю. «Правду говорят, что ты клад нашел?» Федя на секунду смешался. «Это еще проверить надо». «Почему тогда, как фон барона, в отдельную палату поместили?» Федя скорчил недоумевающую гримасу. «Ишь ты, скромничает! К тебе посетитель с раннего утра рвется. Пустить?» Нетрудно было догадаться, о ком шла речь. «Конечно, скорее!» Девушка улыбнулась и вышла. Спустя минуту в комнату влетел Адзин. Несколько мгновений они смотрели друг на друга сияющими глазами. Федя не предполагал, как радостно будет снова видеть это смуглое лицо и лохматую шевелюру. Адзин подскочил к кровати и от полноты чувств тряхнул друга за плечи. «Как дела, дорогой?» «Хорошо, а у тебя?» Адзин отмахнулся. «Скажи лучше, нашел, где деньги спрятаны?» «А то как же!» — расплываясь в улыбке, ответил Федя. «Когда забирать будем?» «Об этом подумать надо. Еще за прежнее от отца влетит. Да и куда мне сейчас? Неделю болел». «Ух, Ацхы! Как здоровье, дорогой!» — спохватился Адзин. «Ну, сейчас-то ничего. Я эти дни в пещере рыжего монаха жил». В лице Адзина смешались страх и изумление. «Ну, чего глаза таращишь? Человек как человек, добрый очень. Он меня умирающим подобрал и выходил. Я же говорил, что все выдумки про него. Эх ты, голова два уха! Что же он от людей прячется? Отцельником стал. Так у них иногда водится. Скажи лучше, как Василит? Видел его?» Лицо Аджина омрачилось. Он отвел глаза. «Плохо, Василит. Никто не знает, где он». Сердце у Феди упало. «А ты где был? Ведь знал, что за ним монахи охотились. А вдруг?» Он замолчал, испугавшись того, о чем подумал. «Слушай, дорогой, ты еще ничего не знаешь. Я все сделал, что надо, только, может быть, немножко поздно. Ревком в монастыре заговорщиков арестовал. Потом обыск делал. Склад оружия нашли. А Василида не нашли. Некоторые монахи говорят, что его родственники к себе забрали». «Вранье это!» — перебил Федя. «Нет у него никаких родственников». «Постой, постой!» Он хлопнул себя по лбу. «Кажется, я знаю, где его искать». Но тут в палату вошел отец. «Здравствуйте, заговорщики!» Адзин поздоровался и вскочил, уступая табуретку, а затем счел за благоразумное тихонько выйти из палаты. Вчера поздно вечером Тагуа доставил Федю в больницу, а потом известил об этом Ивана Егоровича. Радость встречи с пропавшим сыном отдалила неприятный разговор, но повторной встречи Федя побаивался. Отец не сел, нервно ходил по комнате. «Ну, как себя чувствуешь?» — хмуро спросил он. «Хорошо». «Хорошо. А мне-то каково было?» — вскричал Иван Егорыч. «Ведь тебя все считали погибшим». «Я сознаю, виноват», — с трудом выдавил Федя. Но ты же знаешь, зачем я в горы ходил. Знаю, что тебя 100 человек в горах искали в такую-то пургу. Неужели нельзя было обойтись без этой самодеятельности?» Отец снова заходил по комнате. «Ваш друг-послушник исчез. Ты, зачинщик всего дела, может быть, знаешь, что могло с ним случиться?» «Мы как раз об этом с Аджином говорили. Я объясню, где искать. Только Аджина нельзя без взрослых пускать в монастырь. Мало ли что». Отец вышел и через минуту вернулся вместе с Аджином. Федя начал с описания места, где следовало перелезть через монастырскую стену. Отец остановил его. «Постой. Не хватало меня в ваши проделки втягивать. Скажи, как туда через монастырские ворота пройти?» Оставшись один, Федя съел без аппетита завтрак, принесенный сестрой милосердия. Он с тревогой думал о Василиде. Хорошо, если он прячется в тайнике, а если нет... Его беспокойные думы были прерваны голосами за дверью. Вслед за этим в палату вошли двое — председатель ревкома и чекист Эшба. «Вот он, наш герой-анархист!» — весело сказал Лоуа, подходя и протягивая Феде руку. «Здравствуй, Дадра! Ну как, теперь ты знаешь, что такое горы?» Федя покраснел и кивнул. Лоуа отогнул угол простыни и сел в ногах у больного. Чекист указал на табурет. Феде было не по себе от столь важных посетителей. Лоуа понимал его состояние и, давая прийти в себя, говорил вначале о пустяках, потом перешел к делу. «С другом твоим Аджином уже беседовали. Знаем кое-что о ваших подвигах. Скажи-ка для начала, правда ли, что настоятель письмо нам пытался переслать?» «Да, это точно знаю». «А как сам думаешь, почему он в ревком не пришел, вместо того, чтобы письмо писать?» Федя ответил так, как слышал от Василида. «Неловко было перед своими, вот и решил, чтобы после его смерти вы про ценности узнали». «Но почему ты думаешь, что в письме речь шла о ценностях?» Василид слышал, как перед этим у настоятеля с казначеем разговор был. Отец Георгий предлагал отдать ценности для голодающих. А Евлагий протестовал, грозил ему. Они, видать, сильно повздорили. Настоятелю даже нехорошо стало. Лоа покачал головой. «Плохо мы о нем думали. Вон как все непросто оказывается. Ну, а теперь о главном. Ты уверен, что выследил, куда монахи ценности спрятали?» «Да», — твердо сказал Федя. «Можешь рассказать все подробно?» Поначалу Федя был скован, но потом освоился и говорил связно с увлечением. Передал со слов Василида о том, что произошло в монастыре, а затем о вывозе сокровищ и о событиях в горах, которым сам был свидетель. Председатель и чекист слушали внимательно, иногда прерывая вопросами. Когда он закончил, Лоа повернулся к Эшби. «Видал, какие дела под боком творились?» «Да, кто бы мог подумать?» Председатель спросил Федю. «Так ты сам видел, как монахи груз в пещере прятали?» «Нет, этого момента не дождался. Если бы я остался, то себя обнаружил бы». И Федя снова рассказал на этот раз подробно о последних минутах перед тем, как потерял сознание. «Повезло тебе с этим рыжим монахом». Эшба достал из планшета карту и карандаш. «Давай, друг, нарисуй дорогу от Медвежьей горы до пещеры». Склонившись над тумбочкой, Федя, как мог, обозначил свою дорогу. Указывая на плато, он сказал: «Это место называется урочищем больших камней. Я от охотника позднее все названия узнал. Поднимитесь на плато и пересечете его прямо на север. Когда выйдете к обрыву, увидите долину. На противоположном склоне — пещера. Там ручей с горы падает, так от него слева. Запомните, слева от водопада». «Понятно», — сказал Лоа. «Ты, я вижу, заправский кладоискатель. Сам, небось, туда хотел бы вернуться». «Я бы пошел, да отец не позволит». «Верно. Выздоравливай. Твоей славы не убудет. Кстати, как это в голову вам пришло охотиться за ценностями?» «Сначала в крепости клад искали. Ну так, для забавы. Потом Василит про монастырские ценности рассказал. Стали к обители приглядываться. А когда про декрет узнали, то поняли, что дело не шуточное. Так и случилось. А что вы теперь будете делать?» «Экспедицию в горы снарядим, из представителей Помгола охрану дадим. Так ведь?» — спросил он, обернувшись к чекисту. «Конечно, немедля». На прощание Лоо сказал: «Твоей удаче можно позавидовать, если забыть, во что она тебе обошлась. Выздоравливай. Только вот что, обо всем, что случилось, прошу помалкивать, иначе можешь делу повредить». Они пожали Феде руку и вышли. Этот визит наполнил его гордостью. Но вот он вспомнил о послушнике, и сердце у него снова заныло. Прошло еще томительных полчаса, как за дверью послышался топот, и в комнату влетел Аджин. Вид у него был ликующий. «Нашелся!» — еще с порога крикнул он. «Живой! Только худой, как щепка! И ненормальный немного. Не хотел идти и плакал. А чего плачет, сам не знает. Где он сейчас?» «Здесь. Его доктор смотрит». «Что с ним случилось?» «Не знаю. Доктор меня прогнал». Вошел Иван Егорыч. «Крутую же вы кашу заварили. Дай бог расхлебать. Ну да ладно. Главное, жив ваш друг». «Теперь давай так условимся», — сказал он, обращаясь к сыну. «У меня сейчас дел не в проворот. Я вечером зайду. Со мной до дома доберешься. Там за тобой хозяйка присмотрит. Мест в больнице не хватает. Мне бы с Василидом поговорить. Ему пока не до бесед. А через день-два встанешь на ноги, навестишь его». Оставшись один, Федя стал перебирать новости, которые сообщил ему Аджин. Разгромили белогвардейцев, что в горах прятались и готовились к мятежу. Вот здорово! Федя не подумал, что в разгроме мятежников есть и его доля участия, ведь это он сообщил в ревком о световой сигнализации монахов, и Эшба со своими помощниками, наблюдая за этими сигналами, своевременно узнали о готовящемся контрреволюционном заговоре. Вечером Иван Егорыч зашел за сыном. Облачившись в принесенную им одежду, Федя подивился своей худобе. Все висело на нем, как с чужого плеча. Тинат ждала их к ужину. На радостях она расплакалась. «Как я соскучилась! Пусть я умру!» — сказала она. Последующие дни Федя был под ее надзором. Впрочем, большой необходимости в этом не было, так как возле мальчика, согласно Ачапчара, почти все время находился Тагуа. Ачапчара — абхазский обычай, согласно которому кто-нибудь из родственников или соседей проводит время возле больного, ну, своего рода дежурство. Он приходил в начищенных до блеска сапогах с туго закрученными усами. И Федя вспомнил, как вручил Тенат медвежью шкуру. Шкура была хоть куда, черная, густая, шерсть мягче любого ковра. Голова выделана, как настоящая, с красной оскаленной пастью и стеклянными глазами. Федя выждал, когда Тенат ушла в свою комнату на послеобеденный отдых, и спустя некоторое время заглянул в дверь. Убедившись, что Тенат спит, он на цыпочках приблизился к ней и бесшумно расстелил шкуру возле тахты. Он был уверен, что таинственное появление шкуры произведет на суеверную хозяйку должное впечатление. Ко времени обычного пробуждения Тенат Федя занял наблюдательный пост в саду за деревом. Прошло несколько минут, потом с полчаса. В доме стояла тишина, дверь не распахивалась. Тенат не выбегала на галерею с воздетыми руками, с воплями и причитаниями. Призывая хозяйку, в стойле замычала буйволица. Ей откликнулись козы в козлятнике. Федя забеспокоился. Уж не перемудрил ли он? В конце концов, тревога заставила его подняться на галерею и приоткрыть дверь. Тенат сидела на тахте и гладила лежащую на ее коленях страшную медвежью голову. Этого Федя никак не мог предположить. Он хотел тихо улизнуть, но Тенат увидела его. Оба смутились. «Я... там скотина ревет», — пробормотал Федя. Она сухо спросила: «Зачем ты принес это?» Федя пожал плечами. «Почему я? А что, она сама пришла? Может быть, это рыжий монах принес?» — с невинным видом спросил Федя. «Унан, усы скоро вырастут, а глупым остаешься». «Но вы же сами говорили», — пробормотал Федя. «Говорила, чтобы напугать, чтобы ты в горы не ходил. Я, дорогой, даже в Бога не верю. Скоро учительницей буду работать. Твой папа звал». «Так кто тебе шкуру дал?» «Это охотник Тагуа просил вам передать». «Так я и знала», — воскликнула хозяйка. Вслед за тем она надела чусты, домашняя обувь, и, не сказав больше ни слова, спустилась во двор. Вид у нее был очень возбужденный. Вечером она решительно сказала Феде: «Возьми шкуру и отнеси назад. Вот и весь ответ». «Разве он вам не нравится?» «Мне не нравится охотник», — отрезала Тенат. Она яростно скоблила обеденный стол и не поднимала глаз. «Все говорят, что он очень хороший охотник». «Охотник-то охотник, да бродяга порядочный. От дома совсем отвык». «Так вот и приучите его к своему дому», — брякнул Федя. «Что?» — воскликнула Тенат. «Пусть хоть совсем в город не приходит, мое какое дело! Зачем ты все это мне говоришь, Нан?» «Я так, к слову пришлось. Не говори больше, иди гулять». Он спустился на Приморскую улицу, так и не решив, стоит ли ему повидать Тагуа. Но тот как будто нарочно ждал его под навесом Духана. Они пошли вместе вдоль моря. В общем, так, шкура ей очень понравилась, неожиданно для себя сказал Федя. Она застелила ею тахту. Тагуа кашлянул. «Добро тебе видеть. А что еще она говорила?» «Велела передать спасибо. Приглашает вас в гости». «Ты думаешь, я могу прийти?» «Как еще бы, хоть сегодня». Тагуа взглянул на него с сомнением, но ничего не сказал. Они договорились встретиться завтра, чтобы вместе отправиться к Тенат. Весь следующий день Феде было не по себе. Он с беспокойством ждал вечера. Они встретились у Духана. Тагуа был чисто выбрит и одет в новую бордового цвета черкеску. Все дальнейшее сложилось не так уж плохо. Тенат поздоровалась с гостем, хотя и без большой сердечности. Все же из страха перед разоблачением Федя предпочел вначале провести охотника в свою комнату, показать, как они с отцом устроились. Вернулся с работы Иван Егорыч. От сына он не однажды слышал об охотнике и дружески приветствовал его. Вскоре между ними завязалась оживленная беседа. Уж кто-кто, а Иван Егорыч умел ладить с людьми. Пришло время ужина. При виде стола, уставленного закусками, он воскликнул: «Ого, у нас сегодня настоящее пиршество!» Между мужчинами весь вечер шел оживленный разговор. Но Тенат вела себя странно. Отказалась ужинать вместе со всеми, почти все время пропадала на кухне, на стол подавала с каменным лицом, на Тагуа не глядела вовсе. Поздно вечером Федя вышел за калитку проводить охотника. «Я же говорил, все будет здорово!» — храбро сказал он. Но Тагуа поглядел на него недоверчиво. «А не морочишь ли ты мне голову, Дадра? Почему она молчит, на меня не смотрит?» «Стесняется, понятное дело. Вы приходите почаще. Пусть она освоится, привыкнет. Он убеждал охотника, что холодность хозяйки — одна видимость. И Тагуа сдался. За первым визитом последовали второй и третий. Федя считал, что сильно продвинулся в своей добродетельной миссии. И вот Тагуа снова в доме Тенат. Ясно было, что Ачапчара уже ни к чему. Федя выздоровел, дома его удерживала лишь небольшая слабость, но обычай есть обычай. В первый раз он пришел с подстреленной козой. Тенат вынуждена была принять этот дар, так как аппетит у выздоравливающего был как у голодного волчонка, и скудного ревкомовского пайка явно не хватало для восстановления его сил. Произошло ли объяснение, Федя не знал, но в поведении хозяйки явно наступила перемена. Она не избегала Тагуа, все чаще перекидывалась с ним словом и благожелательно улыбалась. А когда Тагуа снова собрался на охоту, Тенат напутствовала его традиционным: «Да ждет тебя дичь, смерть которой настала». Через день после возвращения Феди домой отец сообщил, что экспедиция, снаряженная ревкомом для возвращения монастырских ценностей, отбыла в горы. А потом настал день, когда доктор разрешил навестить Василида. В больницу Федя с Аджином отправились в сопровождении Тагуа. После всего пережитого нервы маленького послушника были напряжены, и друзей предупредили, что в разговорах с ним надо соблюдать осмотрительность. Боже, до чего он был худ и бледен! Как мало места занимал в кровати! Щеки совсем запали, нос заострился, и от этого голубые кроткие глаза его стали еще больше. При виде друзей Василит разволновался. Лицо у него сморщилось, в глазах задрожали слезинки. Друзья приподняли его на подушках. Удобно примостившись, он, наконец, улыбнулся. Тогда все разом заговорили, и только охотник, видевший послушника впервые, молча наблюдал эту сцену. Василит не успевал отвечать на вопрос. Потом он стал рассказывать о своих злоключениях с самого начала. Его слушали, не прерывая. При воспоминании о том, как умирал вызволивший его незнакомец, глаза Василида снова наполнились слезами. «Жалко дяденьку. Если бы я той каши побольше съел, то тоже умер бы», — заключил он, всхлипывая. «А какой он был из себя, этот человек?» — спросил Федя. «Маленький, щуплый такой, в клетчатых брюках». «Так это мой гость!» — воскликнул Тагуа. «А я думаю, куда он запропастился?» «Эх, горемыка!» «Все разбогатеть собирался», — добавил Аджин. «А ты знаешь, что Евлагия белогвардейцу бил?» — спросил Федя Василида. «Знаю. Мне сестра милосердия рассказывала». «Собаке собачья смерть!» — запальчиво выкрикнул Аджин. «Не надо говорить о мертвых дурное. Это не по-христиански», — попросил Василид. Присутствующие промолчали, как видно, не разделяя этого всепрощения. Федя начал было рассказывать о том, что случилось в горах, но вошла сестра и, увидев возбужденное лицо послушника, потребовала немедленного прекращения свидания. Федя только успел шепнуть Василиду, что сокровища скоро будут доставлены в город. «Долгих лет тебе, здоровья бычьего пожелаю», — сказал Тагуа, прощаясь с мальчиком. Из больницы Федя и Аджин, расставшись с Тагуа, направились по тихой улочке к морю. «Здорово ему досталось», — сказал Федя. Аджин понял, что он говорит о Василиде, но никак не отреагировал на это замечание, и Федя взглянул на него. У Аджина был какой-то странный вид. «А ты чего молчишь?» Аджин отвернулся, закрыл лицо руками. Федя не знал, что и подумать. «Аджин! Этот сорвиголова вдруг плачет!» Потребовалось немало времени, чтобы добиться ответа. «Он рассказывает. Ты рассказываешь. А я что расскажу? Ничего не делал. Мешал только». Федя опешил. потом рассмеялся. «Смейся», — сказала Джин. «Завтра золото привезут. Еще больше можешь смеяться». «Ну и чудак же ты! Ведь если бы монахи вывезли сокровища через главные ворота, ты бы их выследил. А потом, если бы ты Тагуа не предупредил, что со мной было бы? Сегодня мне повезло, завтра тебе. Мы еще поинтереснее что-нибудь придумаем». К великому облегчению Феди Аджин утер слезы, но его глаза, обычно плутовские и насмешливые, на этот раз еще долго оставались печальными. Весенний вечер дышал подсоленным морем, ароматом цветов. На бульваре похрустывал гравий под ногами гуляющей публики, возле духанов и кофеен толпились горцы. Федя переживал восхитительные часы. Никогда жизнь не улыбалась ему столь щедро. Памятуя о наказе председателя, ребята в разговорах с посторонними помалкивали обо всем, что знали. Но слухи о найденных монастырских сокровищах уже бродили по городу. Взрослые с интересом приглядывались к друзьям. Что же касается городских мальчишек, то они толпой ходили за ними следом. Приятели подолгу просиживали у постели Василида. Как-то оставшись наедине с послушником, Федя поведал ему о переживаниях Аджина. Василид, понимающе кивнул, потом сказал: «Я бы с удовольствием отдал ему все свои приключения. Вот уж не думал, что на меня их столько свалится». От этого разговора мысли его перенеслись в будущее. «Уж если в монастыре нет покоя, как же я в миру буду жить?» «Что-нибудь придумаем?» — заверил его Федя. Но хоть убей, он и сам не знал, что делать с Василидом после выхода его из больницы. Проще всего было бы устроить его в колонию-школу, что откроется на днях в помещении монастырской гостиницы. Но Федя понимал, как в ней придется бывшему послушнику с его робким характером и привычкой к обительской жизни. Федя не подозревал, что и ему судьба готовит неожиданное испытание. С галереи его дома проглядывался кусок дороги, уходящей в горы. По ней должен был вернуться ревкомовский караван с ценностями. На пятый день он встал пораньше, с намерением сразу после завтрака отправиться в ревком за новостями. В это время Иван Егорович, не ночевавший дома, вошел в калитку и, пройдя через двор, поднялся в комнату. В лице его было нечто такое, что заставило Федю насторожиться. Он поднялся вслед за отцом. «Ты не пойдешь на работу?» — спросил Федя. «Пойду позднее. Почти не спал сегодня. Отдохну часа два». «А ты не в ревком ли собрался?» «Да». Иван Егорович помолчал. «Знаешь, я уже был в ревкоме. Ты пока туда не ходи. Дело в том, что экспедиция вернулась ни с чем». Федя долго молчал. Наконец, едва внятно спросил: «Что, пещера оказалась пустой?» «Они не нашли никакой пещеры». Больше не было сказано ни слова. Тихонько, как незрячий, Федя пересек комнату и вышел. Спустившись с галереи, он ушел в дальний угол сада. Там лег под зацветавшей грушей и, заложив руки под голову, уставился в небо. Спустя несколько минут его нашел отец и сел рядом. «Выслушай меня», — сказал он. «Не надо принимать все так близко к сердцу. Не твоя вина, что ты был нездоров». Федя будто не слышал. Потом до него дошел смысл, заключавшийся в этих словах, и он спросил: «Ты думаешь, я не соображал в тот момент?» «Может и так. В жизни случается такое, чему не сразу найдешь объяснение. Горы — это не шутка. Будь спокоен, монахов все равно поймают, и ценности никуда не денутся. Четыре человека с мулами — не иголка в стоге сена. В пограничных районах уже предупреждены, там дежурят милиция и ЧК. Рано или поздно, в пещере ли, в другом ли месте, но ценности найдутся». «Ох уж эти сокровища!» — вздохнул он. Федя молчал и смотрел в сторону. На сердце давила непомерная тяжесть. Наконец он сказал: «Когда я видел пещеру, то не был в беспамятстве». «Ты не можешь ручаться». Послышался голос хозяйки, звавшей к завтраку. Подчиняясь желанию отца, Федя сел к столу, но есть не мог. Иван Егорыч, стараясь вывести сына из оцепенения, рассказывал о своей поездке по уезду, и, так как Федя внешне держался мужественно, ушел из дома несколько успокоенный. Федя уединился в комнате. Необходимо было собраться с силами и поразмыслить обо всем, что произошло. Он снова представил себе, как два монаха разгружали мулов, двое лезли по склону туда, где явственно чернело отверстие пещеры. Но, может быть, они спрятали сокровища не в пещере? Тогда почему экспедиция не нашла пещеру? Пришел Адзин. Он уже обо всем знал, как, наверное, знал и весь город. Федя с тоской подумал о том, что, по крайней мере, в ближайшие дни он не посмеет высунуть носа на улицу. Но Адзину и в голову не приходило усомниться в рассказе друга. Все негодование он обратил на экспедицию. «Хайт!» — запальчиво говорил он. «Им козу пропавшую искать, а не золото. Кто туда ходил?» «Тот ходил, кто совсем гор не знает. Их начальник Вакуа в городе жил, революцией занимался. Очки носит, как сова, днем и ночью ничего не видит. Русские красноармейцы — хорошие люди. Но что они в наших горах понимают? Пусть мне обреют голову, если я неправду говорю». Федя впервые за все это время улыбнулся. «Уж ты скажешь». «Конечно так. Ты ведь сам видел пещеру. Видел. Тебе верю, им не верю». «Я правда все хорошо помню. Сам видел эту пещеру», — дрогнувшим голосом сказал Федя. «Слушай, друг», — понизив голос, заговорил Аджин. «Ждать хуже, чем не ждать. Когда сами пойдем искать?» «Нет, больше так нельзя. И без того наломали дров. Теперь без нас обойдутся. Отец говорил, приняты меры. Скоро тех монахов и так переловят. У них о кладе и дознаются». Федя говорил твердо, но не было, наверное, сейчас на свете человека несчастнее, чем он. А Джин посмотрел на него с сожалением. «Ты подвиг совершал, чуть не умирал. Почему теперь так говоришь?» Он не знал, какую борьбу его другу пришлось выдержать с самим собой. «Нет, подождем», — твердил Федя. Но Джина не так-то легко было успокоить. «Слушай, друг», — заговорил он вкрадчиво. «Василий свое дело сделал, ты сделал. Давай теперь я один пойду. Ты мне расскажешь, как идти. Вернусь, тебе одному скажу, где золото нашел». Федя с минуту подумал, потом сказал: «Нет, хватит глупостей. Хорошо еще, что мы с Василидом живы остались. Одному туда ходить нельзя». Вдвоем, выбирая окраинные улочки, они отправились к Василиду. Послушник тоже был в курсе печальных событий. «Так, видно, Господу было угодно», — сказал он уныло. Глава 24, где мы расстаемся с полковником и вновь встречаемся с Тагуа. Неженцев смотрел в зарешеченное окно, облокотившись о высокий подоконник. Тюрьмы в городке не было, и для арестованных приспособили полуподвалы красноармейской казармы. На допросы полковника водили в помещение штаба. Чекисты знали о его деятельности на побережье почти все. Захваченные в ту же ночь князья и дворяне, заботясь о своей судьбе, не скупились на показания. От допроса к допросу полковник был вынужден подтверждать новые подробности готовящегося мятежа. Теперь чекистов интересовало его прошлое, деятельность во время гражданской войны и во врангелевской разведке. Неженцев своими показаниями всячески запутывал следствие, стремясь оттянуть печальный конец. Он не переставал удивляться тому, какую неожиданную шутку сыграла с ним судьба. Легче всего было свалить неудачу мятежа на вероломство Евлагия, но подсознательно Нежинцев понимал, что причина не в этом. О том, что он рассчитался с жадным попом, полковник, конечно, не жалел. Как всякий смертный, Нежинцев испытывал страх за свою жизнь, но опыт подсказывал ему, что нельзя терять надежду на освобождение, пока есть хоть малейший шанс. Он усиленно занимался гимнастикой. Кормили сносно. Пища была простая, но сытная. Благодаря ежедневным хождениям на допрос в соседнее здание, Нежинцев хорошо знал расположение казарменного двора и что улица за воротами переходит в горную дорогу. Большую часть времени полковник проводил у окна, наблюдая за жизнью казармы. Особенно его интересовала коновесь. Изо дня в день, внатренированным взглядом наездника, он выбирал себе лошадь по вкусу. Сегодня присматривался к гнедой кобыле, что стояла у ближнего конца коновизи. К седлу ее была приторочена скатанная бурка. Приникнув к решетке, Нежинцев увидел приближавшегося красноармейца. Судя по времени, шел его конвоир. Сердце дрогнуло от проблеска надежды. В конвоире полковник узнал своего бывшего денщика. Оба служили в Белой армии. 2 года назад пути их разошлись, и дальнейшая судьба солдата не была известна полковнику. Непривычно было видеть на нем красноармейскую форму. Обдуманная маскировка или Жигунов в самом деле переметнулся к красным. В свое время это был хороший служака, георгиевский кавалер, добросовестный и исполнительный, разве только чересчур замкнутый. Спустя минуту загремел засов, у распахнутой двери стоял красноармеец. «Да это Иван Жигунов, черт меня подери! Кто бы мог подумать!» — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Нежинцев. Он сидел на табуретке и теперь встал навстречу конвоиру, разведя руки, словно хозяин, приветствующий дорогого гостя. Красноармеец нахмурился и пристально вгляделся в арестанта. «Господин полковник? Вот тяна! Какими судьбами, ты хочешь сказать? Ну, я-то понятно. А вот что означает твой маскарад?» — проговорил Нежинцев, понижая голос и многозначительно оглядывая красноармейскую форму. «Да уж как есть, ваше благородие. 2-й год на службе в Красной армии. Сдался добровольно под Харьковом. Однако время не ждет. Извольте идти, куда приказано». Нежинцев лихорадочно соображал, каким образом затянуть беседу. «Что-то не возьму в толк. Как же ты, голубчик, решился на такое дело?» — заговорил он с ласковой укоризной. «Я-то считал тебя преданным служакой». «Извиняюсь, господин полковник, но только что вы можете знать о нас, солдатах? Если сапоги вам чистил исправно, да за водкой вовремя бегал, то уж и предан, значит? Тут дело посложнее. А что против своих братьев шел, так не один я. Многим вы головы заморочили. Слеп был».